Жаркий-жаркий летний вечер в российской столице. И время сейчас 22:05, а все равно жарко. На радиостанции «Эхо Москвы» программа «48 минут». Свое время, свое место, в свой день. И здесь постоянный ведущий этой передачи Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Соломонович. Добрый жаркий вечер. Добрый вечер, Марина. Но я только коротко замечу, что все-таки жарко – это лучше, чем холодно. Вот плюс 30 с лишним жары, как по мне, это все-таки лучше, чем минус 30 с лишним холода. Но это дело вкуса, конечно. Но вот когда меня начинают жаловаться на жару, я говорю: господи, так пусть жара будет, чем холод. Ну, радуйтесь, лето, солнце. Да, жарковато, но ходите в майках. Вот я, кстати, вот, Михаил Гусман подготовился к этой передаче, к сегодняшней конкретной передаче, лучше, чем я. Хотя у меня тоже была идея, вот, да, одежда специально по цвету, пуговичка, все подобрано. А у меня тоже была... Это рубашка из той страны, о президенте которой мы будем сейчас говорить. О новом президенте, да. Который, я так понимаю, что инаугурации-то еще не было, поэтому новый можно говорить. Но так только выборы прошли 5 дней назад. А у меня, между прочим, тоже есть сувенир из этой страны. Это тоже одежда. Нет, давай, давай одежда. Не будем все-таки так долго тянуть, да? Загадку. Ну, да, то народ истоскуется в ожидании правды. Ибрагим. Есть такой вариант произнесения. Ибрагим. Нет, точнее, Эбрагим. Эбрагим. Это у вас так по, как-то по-английски, американски. Не-не-не-не-не-не. Есть дело в том, что имя Ибрагим, оно есть во многих восточных мусульманских народах. Ибрагим, жесткое, Эбрагим. Это все имя одно и то же. Вот наш нынешний герой, это вновь избранный 18 июня президент Исламской Республики Иран, которого зовут Саид Ибрагим Раиси. Но, кстати, пишется по-разному. И в всяких википедиях, и в словарях кто-то пишет Эбрагим, кто-то пишет Ибрагим. Но произносится вот так более мягко – Ибрагим. Ибрагим. У вас есть опыт произношения каких-то слов на этом языке, а самое главное – на территории этой страны? Бывал ли я в Иране? Да, бывал. И даже делал интервью с позапрошлым президентом Ирана Ахмадинеджадом. Даже была назначена, и мы даже приехали в Тегеран для интервью вот только с ушедшим президентом Ирана, господином Раухани, но он простудился буквально накануне нашего приезда, и, так сказать, интервью не состоялось, хотя мы даже уже успели туда прилететь. А вот с позапрошлым Ахмадинеджадом мы делали интервью, беседовали с ним. Он собирался участвовать в этих выборах, но не сумел, но мы сейчас об этом все расскажем. А вообще, избранный 18-го июня на всенародных выборах в Иране, а в Иране выборы всенародные, и достаточно с большим переливом, набрал больше голосов, чем все его соперники, новый президент. Личность крайне интересная, сложная, с очень богатой, насыщенной политической биографией, которая восходит к первым дням исламской революции в Иране, это 79-й год. С приходом там во власть аятоллы Хомейни. И, так сказать, он был совсем еще молодым человеком, но он был один из тех людей, кто был фанатично, абсолютно всем своим сердцем, всей своей душой убежденным сторонником той идеологии, которая пришла в Иран вместе с аятоллой Хомейни. И, так сказать, с первых дней и даже до прихода этой революции он был сторонник этого самого исламского пути развития Ирана. И всю свою жизнь в этом плане он посвятил служению этим идеям и, соответственно, своей стране. Он, кстати сказать, родился в декабре 60-го года, и ему только он, по, так сказать, иранским меркам, человек не старый, он 14 декабря 60-го года родился, но только в декабре будет 61 год, поэтому ему еще, что называется, работать и работать. Ну и так, если уж для затравки небольшой, говорят, что это не конечный пункт в его планах президентства. Ну, но знаешь, здесь, кстати, вот тот, да. Есть такое русское выражение: мы предполагаем, Бог располагает, а в данном конкретном случае надо сказать, что называется, поскольку если ты намекнул на его возможные планы занять высший духовный пост в стране и стать высшим руководителем, мы должны сказать о устройстве Ирана и как там все это устроено, то применительно к этой истории можно сказать, он предполагает, а Аллах располагает. Ну, безусловно, но у него есть все предпосылки для этого, и я думаю, что мы тоже об этом расскажем, почему многие называют его таким явным кандидатом. Ну, это, кстати, сказать, объективно правда. Можно это, кстати, сказать, высший? Я вот даже не знаю, как правильно сказать. А так и называется. Так и называется. Сказать, в Иране есть такой пост, он называется высший руководитель или верховный руководитель, иногда переводят. Это высшее духовное лицо. Сейчас его занимает великий аятолла Али Хаменеи. Он, собственно, второй великий аятолла после Хаменеи. Он уже совсем не молодой человек. И старше на 20 лет с лишним президента. Именно он, собственно говоря, то есть вообще надо сказать, что в Иране, в Исламской Республике Иран, очень сложная система правления, система руководства, потому что там сочетаются такие каноны принципов шариатской, исламской власти, исламской системы правления. Это одно из совсем немногих теократических государств в мире сегодня, Иран. С другой стороны, там вполне демократические институты, ну, хотя бы сами выборы, при всей их там... Все выбираются. Мы сейчас скажем об этом. Лимитированность, все равно это выборы, все-таки там участвовало все... там выборы были в этот раз с очень незначительной явкой, наименьшей явкой за все истории выборов современного Ирана, там было меньше 50% пришло на выборы, но он победил почти с 80% из пришедших. Но все-таки это люди большим числом, голосовавшие и так далее. Там достаточно... Вот он возглавлял, перед тем, как стал президентом, высшую судебную власть Ирана. Это очень такой, ну, наивысший юридический пост. Хотя там тоже целый ряд промежуточных лет. При этом он был до этого генеральным прокурором и прокурором Тегерана. Так, давайте сначала все-таки расскажем, чтобы не путать наших слушателей. Или давайте еще больше запутаем. Не знаете, что поразило, когда у меня какой-то из моих знакомых много лет назад уже поехал, журналист тоже поехал в командировку в Иран, и тогда я впервые для себя узнала, что время у них отличается не на, условно, ровно там час, два, три, четыре, пять, в минус или в плюс, а на полчаса. Вот это так необычно. Ну, это не самое большое отличие. Я понимаю, но время странами, просто там даже время... Самое небольшое отличие. Хотя, так сказать, так, мы говорим часовой пояс, но лучше это он отличается на полчасового пояса. Да. У них получается сейчас летнее время, оно опережает московское на полтора часа, поэтому не поздно совсем, а зимой на 30 минут. Вообще Иран одна из самых... Вот знаешь, такое немножко слово литературное, загадочное государство. Очень мало у нас в стране знают, как живет современный Иран, его устройство. Слово, название Иран слышали все, какие-то общие вещи знают все, а вот такого погружения в современное устройство, во-первых, оно и общество закрытое. Они не очень, так сказать, декларируют свои... на свою систему и не очень, так сказать, ее хорошо понимают все, или совсем мало понимают. Но надо сказать, что вообще-то Иран государство очень большое. Оно и по территории, хоть совпало, и по территории, и по населению 17-е в мире. У них, на секундочку, более 80 миллионов человек населения, гигантское государство, все-таки среди 200 с лишним, оно 17 место. И по территории 17. Оно находится в центре, так сказать, евразийского региона и граничит с кучей государств. И это тоже очень показательно применительно к Ирану, потому что там самые разные страны. И Турция, и Азербайджан, и Армения, и, так сказать... И Афганистан. Там и Афганистан, да, мало да. Это. С одной стороны, у них Каспийское море, с другой стороны, у них Персидские, Оманские заливы. То есть в этом плане геополитическое положение Ирана крайне выгодное, крайне для них... Ну, понятно, что это то, что осталось от Великой Персии. Поэтому они, так сказать, выбрали самый, ну, скажем так, лакомая часть суши некогда Великой Персии. Это сегодняшняя Исламская Республика Иран. Но если мы начали говорить про, соответственно, экономику, географию, и про экономику нужно сказать, да, то, что это второе место в мире по добыче нефти среди стран ОПЕК было. Газовые месторождения там, соответственно, есть, по некоторым данным, 16% мировых запасов природного газа. Да, и они там занимают, по-моему, четвертое место в мире своей экономикой в исламском мире, а в Западной Азии занимают вообще второе место. То есть Иран, несмотря на многолетние санкции, мы тоже скажем, на то, что их экономика находится под жесткими западными санкциями, и уже много лет, тем не менее, вот благодаря и углеводородам, и вообще тому, что у них очень достаточно развитая промышленность, они по-прежнему занимают заметное место на мировой экономической карте. Кстати, даже наш, собственно говоря, сегодняшний герой и новый президент, новоизбранный, да, президент Ирана под персональными санкциями американскими. Ну, про надо много чего сказать. Потому что, я еще раз говорю, что это человек, который очень-очень давно уже на политической карте Ирана известен, и он почитаем в Иране. Его, кстати сказать, он 4 года назад уже участвовал в выборах. Да. Но тут сразу хочу оговориться, что его считают не просто сторонником консервативных взглядов, по большому счету, так сказать, традиционных либералов в Иране вообще, наверное, нет. Есть, скажем так, консерваторы и более умеренные консерваторы. Или, точнее, консерваторы с, реформатским уклоном. Но вот он из правых самый правый. Из консерваторов самый консервативный. Причем это его глубинные убеждения. Он человек очень совестливый в том плане, что он всегда ставит идею, те идеи, которые он придерживается, выше каких-то рациональных размышлений. Он в этом плане очень цельный человек. Можно, конечно, по-разному и с разной степенью, восприятия относиться, у кого какие взгляды, относиться к тем его или иным политическим принципам. Но не поступкам. И поступкам. Наверное, да. Но не, отдать должное его цельности как личности, его убежденности, его целеустремленности, его принципиальности, это нельзя, потому что он всю свою жизнь на это положил. Ну и, безусловно, нужно понимать, каков наш главный герой. Если коротко, про систему все-таки, мне кажется, стоит сказать, потому что президенты, и просто у нас много передач было, когда мы говорили про президентов разных стран, да. Но президент, его статус, его полномочия зависит очень сильно зависит от того, о какой стране мы говорим. И в данном случае президент, это у нас второе получается, правильно? Лицо в государстве. То есть у нас есть высший руководитель. Именно второе. Он же, кстати, возглавляет правительство. Там интересно, что президент назначает членов Совета министров и координирует работу правительства. Да. Значит, 10 вице-президентов, 21 министров утверждаются парламентом. Okay. Хотя президент назначает министров обороны и разведки, кандидатуры должны быть заранее одобрены высшим руководителем. У них там есть еще, соответственно, Меджлис, однопалатный парламент. А было, кстати, двухпалатный был парламент, но с началом революции 79-го года они верхнюю палату ликвидировали за ненадобностью, сейчас у них однопалатный парламент. И вот он, кстати, тоже всенародное голосование на 4 года. Вот это интересно. Есть еще такой совет стражей Конституции. Состоит из 15 членов. Вот это просто, тут есть интересный момент. Понимаешь, надо обязательно все рассказать, но запомнить это, а самое главное, так сказать, понять функцию, очень сложно непосвященному нашему зрителю, слушателю, да и нам с тобой, Мариночка, дорогая. Но просто это интересно, что вот тоже, да, это под контролем вот главного лица. Мне очень понравилось, вот это я не могу упустить. И, кстати, собственно говоря, человек был соперником на этих выборах. Есть совет целесообразности. Да. Мне кажется, что в нашей стране нужно вводить обязательно. Потому что совет целесообразности принимаемых законов... А то ты предлагаешь вводить в нашей стране институт, а не рассказал народу, который нас слушает сейчас и смотрит, чем он занимается. То ты, они все сейчас проголосуют у нас, так сказать, лайкают, скажут, да, хотим. А потом выяснится, что это не то, что нужно. Ты расскажи, чем он занимается. Решать спорные вопросы между Меджлисом и Советом Стражей, о которых, соответственно, мы уже успели сказать. Да. Совещательный орган при высшем руководителе. То есть, вот, собственно говоря, то есть, если возникают какие-то конфликты во время принятия законов между однопалатным парламентом и Советом Стражей Конституции, то вот, соответственно, все это передается в Совет целесообразности, который решает, соответствует это, не соответствует законам, Конституции, шариату. Ну, видишь, выясняется, что это все институты, это, как я понимаю, думаю, что специалисты, иронисты или сами, если нас смотрят, слушают иранские наши коллеги, меня поправят, вот этот разного рода институты, они придуманы после иранской революции для такой определенной сдержек и противовесов внутри вот этой самой теократической системы, глубоко религиозной, чтобы, во-первых, больше, с одной стороны, есть высший руководитель, верховный судья всем решения. И это, так сказать, не подается критике, не подается сомнению внутри иранского общества. С другой стороны, целый ряд разного рода институтов, там есть сет-экспертов, который, вот такое, в общем-то, обиходное слово «эксперт», а, собственно, именно это, по сути, перевод же с персидского, наверное, по-персидски звучит более значимо, потому что именно им предстоит, когда что-то, так сказать, да продлятся его годы, случится с великим аятолой Хомейни, то кто вы следующим великим аятолой? Это будет как раз решаться на этом совете с этим экспертом 86 человек. Это очень умудренные и все, как понятно, без исключения религиозные люди. И именно они будут решать, кому вести страну дальше. И вот здесь мы возвращаемся к тому, с чего сказали, Марина, на этот счет возможностях и шансах нынешнего новоизбранного президента. Потому что его биография, с одной стороны, карьерный рост, с другой стороны, неукротимая такая фундаменталистская вера и абсолютное отсутствие малейшего отступничества от заветов великого аятолы Хомейни и абсолютная преданность нынешнему великому аятоле Хомейни, конечно, делает его, ну, на мой взгляд, даже первым среди тех равных, которые будут рассматриваться на том будущем совете экспертов, когда и если что-то случится с великим аятолой Хомейни. Вот я смотрела множество западных разных источников, это они, что он считается потомком пророка Мухаммеда, соответственно, что дает ему право носить вот этот черный тюрбан, если я правильно думаю, что произношу. Да, черный тюрбан. То есть это является таким значительным фактором, ну, являлось, во всяком случае, во время выборов для избирателей. Но и, соответственно, вот эта история, вот эта вещь, она дает ему тоже больше, соответственно, шансов стать... Ну, вот смотри, интересный момент. Я сейчас вторгнусь в историю мусульманской религии, хотя на это имею мало прав и недостаточно знаний, но когда был жив пророк Мухаммед, тогда не было же суннитов и шиитов, они только потом разделились. Так вот, поскольку в Иране шиитская ветвь ислама, и, соответственно, президент Раиси, он как бы потомок Мухаммеда по этой ветви, а вот король Иордании Абдалла, он в 34-м колене прямой, в данном случае там даже чуть ли не по звеньям прослеживается его генеалогическое дерево, буквально от веточки к веточке, от листочка к листочку, а он, под король Иордании Абдалла, прямой потомок пророка Мухаммеда по как бы суннитской стороны этого великого исламского дерева. Ну что ж, давайте тогда уже, соответственно, родим нашего героя, как мы говорим. И, кстати, они, если уж говорить, ну, в конец, они из одного же города вместе как раз с Айталой. То есть они еще... Да, конечно. Не, ну, кстати, это город такой, в котором родились очень и очень многие великие деятели Ирана, особенно религиозные деятели. Город Мешехты – это город, в котором действительно и родились, и учились, и жили очень много крупнейших деятелей ислама, иранские политики, аятоллы. И таких можно перечислять, но просто наши радиослушатели и тот, кто смотрит в Ютубе, вряд ли запомнят их имена. Но уж поверьте, такой город. Вот. А учился он в Куме. Ну, просто у нас остается несколько минут, буквально 2,5 минуты до перерыва. Я думаю, что мы сейчас начнем рассказывать его очень интересную, насыщенную и такую, я бы сказал, весьма прямую свою устремленность и биографию уже сразу после новостей. А сейчас хотел сказать, что, кстати сказать, он женат, у него две дочки, внучки, то есть он вполне такой прекрасный отец семейства. И прежде чем уйдем на перерыв, я же обещал, что я должен тебе задать какую задачу. Так. Есть важная задача. Ну, честно заранее скажу, на эту задачу ты не можешь дать ответа, но тебе я ее задам. Да. Что роднит меня лично, с президентом новоизбранным Ирана Ибраем Раиси? Вот что нас связывает лично? Ох. Ты можешь думать 30 секунд, как раз начнется перерыв, но я тебе скажу, я успею сказать до этого. И его, и мою жену зовут одинаково Джамиля. Ах, ну, не знала. Я поэтому знаю, что ты вряд ли сможешь сказать ответ, но меня это с ним очень роднит. У нас у его супруга зовут Джамиля, и мою жену зовут Джамиля. Так что в этом плане у нас есть нечто общее с президентом Ирана Ибраем Раиси. Но тогда я еще успею сказать, что, потому что мы закончили уже более-менее про устройство Ирана, что президент, соответственно, он избран сейчас на 4-летний срок, то есть у него будет 4 года после того, как вступит в должность, и по закону он имеет право еще раз баллотироваться, да. Еще раз избраться на еще один 4-летний срок. То есть, чтобы почему должен был сейчас уйти президент Раухани, потому что он уже 2 срока поработал в этом посту и не мог переизбираться. Ну, мы уже сейчас... Здесь мы уже все. Здесь уже нужно будет делать перерыв на новости и рекламу. И после этого мы сразу... И татарский язык. И татарский язык обязательно. Готовьте ручки и бумаги. Все, вернемся. Давай. 22 часа и 33 минуты. Продолжается программа 48 минут. Но сегодня, извините, Михаил Соломонович, без... Я вижу по моему лицу, вот в Ютубе, видно, что я приготовился записать новые татарские слова и оказался без урока. у вас сегодня возможность повторить прошлый урок, чтобы к следующему уже... Давай напишем коллективную жалобу главному редактору. Потом все обманывает ожидания. Я не знаю, как радиослушатели, но наши с тобой точно. Я так привык учить к концу перерыва некоторые новые татарские слова, а он лишил меня сегодня этой возможности. Это нехорошо. Недовольный, расстроенный. Михаил Госман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Марина Максимова здесь. Программа «48 минут». Говорим мы о новом президенте Ирана. Сейчас я попробую произнести. Ибрагим? Ибрагим. Между И и Э. Вот между И и Э. И Ибрагим. Раиси. Сложный, наверное, язык. Нет, кстати, и наш персонаж тоже очень красивый язык, очень древний язык, очень красивый, очень на нем написано огромное количество классической поэзии персидской, очень много поэтов Востока, писателей Востока писали на персидском. Кстати, еще один вопрос. Так. В какой стране бывшей Советской Республики говорят на этом языке? Ну, на модели этого, на, скажем так, ну, уточню, на некой, как бы... Диалекте или как сказать? Диалекте этого языка, да. Потому что этот язык у них как бы называется своим, но они понимают друг друга, так сказать, что называется, без переводчика. Таджикистане. Таджикистан. Угу. Таджикский, персидский – очень близкий язык. Очень. Ну, это так. Называется в порядке информации. Хорошо. Буду знать. А вы знаете хоть какое-нибудь слово? Нет? Ну, я знаю не одно, а несколько слов, но сейчас я не рискну их произносить. Во-первых, надо было бы сразу мне вспомнить фонетику. Но я повторю еще раз, персидский язык это действительно язык невероятно красивый, а в поэзии он звучит просто как музыка. Будете пробовать договариваться о встрече с новым президентом на интервью? Ну, это было бы, конечно, безумно интересно, что пробовать договариваться. Но, знаешь, сказать, мы же с тобой в той профессии, как мы всегда находимся на низком старте. Но, знаешь, лидеры, ну, скажем так, религиозные, как правило, не очень расположены к общению журналистов. Вот я имел честь, общаться аж с тремя их святейшими римскими папами, но это все было достаточно очень кратко. Я даже не знаю, интервью, и такие очень краткие аудиенции, из которых можно было там услышать какие-то там некоторые напутственные фразы, великие слова. Но я не думаю, что лидеры, особенно духовного звания, предрасположены к интервью, скажем так, в классическом понимании этого слова. В этом плане мне было гораздо легче получить интервью у Ахмадинеджада, президента Ирана, тоже человека достаточно закрытого, но это была очень интересная тоже беседа. В этом, кстати, его, но он не был допущен к выборам, да, как несколько других достаточно популярных политиков, там глава Сената их и так далее, ну, Меджлиса и так далее. Ну, по разным соображениям, я так понимаю, Ахмадинеджад – человек, ну, такой откровенно популистского толка политик. Он, собственно, на волне, человек из низов, да, невероятно популярный в самой глубинке простых иранцев. И, конечно, и при этом тоже крайне консервативный. Это он как раз отнюдь не либерал там и там, никакой там не левак. Таких нет, да. Не-но-но-но-но. Но поскольку, как я понимаю, хотя, конечно, заглянуть в великие мысли великого руководителя Ирана просто невозможно, куда не дотянуться, но вот если так издали попытаться представить себе, что как было задумано, то хотелось бы, чтобы эти выборы, видимо, высшему руководству Ирана, хотелось бы, чтобы они прошли абсолютно спокойно, я бы сказал, предсказуемо. Предсказуемо, да, и самое главное, бесконфликтно. Поэтому из семи оставшихся в списке, ну, можем там их назвать, но это не принципиально, там вполне достойные люди. Вот, трое за два дня до выборов снялись тоже, а еще до окончания выборов оставшиеся трое заранее поздравили Ибрагима Раиси с победой. Хотя, повторяю, это все были люди вполне достойные в списке и вполне соответствующие такому статуту, чтобы претендовать на высший пост в исполнительной власти Ирана. То есть великий Аятоллах Хаменеи определился с президентом, он недвусмысленно дал месседжи недвусмысленные в общество, кто этот его избранник. Ну, а дальше, тут уже, как говорится, говоря языком политтехнологов, дело было голой техникой. Это, кстати, еще поэтому говорят, точнее, прочат нашего сегодняшнего героя, собственно говоря. Несомненно. Если, потому что, получается, он его сам выбрал. Ну, вот я скажу. На вторую позицию в государстве. Вот мы, наконец, приступим к рассказу его биографии. И я думаю, что даже у наших радиослушателей и кто смотрит нас в Ютубе, не останется сомнений в том, что если великий Аятоллах Хаменеи остановился на нем и сделал на него ставку, то это дань его безупречной биографии. Он собственно, сам, Ибрагим Раиси, из семьи персидского моллы, но скончался его отец, когда ему было, Саид Хаджи, буквально 5 лет. Совсем ребенком, поэтому он отца практически не знал. И он вообще, насколько я понимаю, не получал такого традиционного светского образования. Он учился в медресе у себя в Мешхеде, потом, начал учиться в медресе великого, я считаю, для ислама города Кум, потому что это город, целый город, как альма-матер великих аятов. Там, в медресе этого города, училось очень много. Это вообще такой город практически священный, и там очень много училось самых высших и самых известных иранских религиозных деятелей. Я даже, опять-таки, можно было их перечислять, но вряд ли эти столь известные в исламском мире, а уж тем более в иранском исламском мире,